Джеспер Мортон. Джесперу Мортону немало приходилось лгать в своей жизни. Иногда для того, чтобы успокоить взволнованных посетителей, которые искали у него справедливости, иногда чтобы не спровоцировать скандал между владыками пределов. А порой приходилось лгать самому себе. Но он никогда не думал, что будет так сложно лгать тем, кто верил ему с полуслова. «Мы немного задержимся в Родрине, а Эвелин будет ждать нас в поместье». Он выдавил улыбку и похлопал Логана по плечику. «Я обязательно передам ей, как вы скучаете. И, кстати, она тоже писала, что очень по вам соскучилась». Эвелин, конечно же, не писала ему. Просто не могла написать. Почтовая шкатулка для слуг направляла все письма в его дом в столице. А та, что была в кабинете и могла доставить письмо в любое место, где бы он ни находился, была недоступна для подселенки. Он запер и свою спальню, и кабинет, и навесил на двери магические замки. Так что даже если бы Эвелин оказалась взломщицей, она не смогла бы туда попасть. За последние два дня Джеспер успел сделать многое. Нанять учителей для Лили и Логана, получить все документы по текущим делам из столицы, рассмотреть немало запросов от граждан Родрина, которые, обрадовавшись присутствию владыки в их городе, шли нескончаемым потоком. Единственное, что ему не удалось сделать, как следует выспаться. Стоило лишь начать погружаться в долгожданную дремоту, как внутренний зверь давал о себе знать. Он был бесконечно недоволен тем, как Джеспер обошелся со своей истинной парой. Мало того, что запечатал ее магию, из-за чего чувства и эмоции Эвелин потускнели и ощущались лишь слабой тенью, так еще и снова уехал от нее, хотя дракон уже успел настроиться на длительный отдых рядом со своей парой. Никакие доводы о том, что закон превыше личных привязанностей, что Эвелин подселенка, потенциально опасная для окружающих, на дракона не действовали. Он мыслил примитивно, полагаясь на инстинкты и не принимая во внимание все сложности, которые возникли в тот момент, когда Джеспер убедился, что Эвелин все это время водила его за нос. «Дэн Мортон, прибыла Марта Олш», — объявил Костнер, помощник, присланный из городского управления Родрина. «Пусть войдет», — кивнул Мортон и жестом попросил самого Костнера удалиться. Этот разговор не был предназначен для чужих ушей. «Дэйн Мортон, благодарю, что нашли время, чтобы принять меня». Марта Олш широко улыбнулась, но Джеспору эта улыбка напомнила оскал. За все полтора месяца с того момента, как Марта обменяла свою падчерицу на увесистый мешочек голдеров, она ни разу не проявила интереса к бывшей подопечной. Но как только по Родрину прошел слух, что Мортон остановился в городе, сразу же подала прошение о личной встрече. Джеспору это было только на руку. Неважно, какими путями сюда занесло Олш и чего она хотела. Мортон и сам намеревался пообщаться с ней лично, чтобы выяснить, не причастна ли она к тому, что в теле ее падчерицы оказалась другая личность. А лететь за ней на другой край Аэстеры было бы большой тратой времени. «Присаживайтесь», — Мортон указал на стул для посетителей. «В меру жесткий, чтобы те не рассиживались дольше, чем положено, и в то же время достаточно удобный, чтобы искателям защиты и справедливости было комфортно». Марта Олш грациозно присела и с подобострастием уставилась на Мортона. Он знал этот взгляд. Сейчас польются сладкие речи, за которыми будет маскироваться слишком дерзкая просьба. «Дэйн Мортон, я понимаю, как вы заняты, и от этого испытываю еще большую благодарность, что смогли уделить мне время. Я так беспокоюсь о своей дорогой Эвелин, что как только узнала, что вы в городе, где, по счастью, оказалось, и я сразу же поспешила просить о встрече с вами». «А все-таки интересно, что Марта Олш здесь делает?» — подумалось Джеспору. Насколько он знал, эта женщина ни разу не покидала северного предела, где Джеспер и встретил Эвелин. И единственный раз, когда она оказалась в Родрине, когда привезла падчерицу на свадьбу. Так понравился город, что решила остаться? Очень сомнительно. «С Эвелин все в порядке», — с вежливой, но холодной улыбкой ответил Джеспер. «Как я рада это слышать!» — чересчур наигранно воскликнула его собеседница. «У меня ведь сердце не на месте с тех пор, как я распрощалась с Евой. И я так переживаю, как она там, вдали от родного дома, что не могу ни есть, ни спать». Джеспер скептично приподнял бровь. Марта Олш не была похожа на того, кто потерял покой. Румянец на щеках, идеальная прическа и жадный блеск в глазах, любящие родители, которые волнуются за благополучие своих детей, выглядят совсем иначе. Взять ту же Эвелин, которая рьяно отстаивала право Лили и Логана остаться в поместье. Мысли Джеспера снова свернули не туда. Он оборвал поток размышлений и заставил себя вслушаться в слова Марты. Иногда мне кажется, что я совершила ошибку. Наша сделка... Что такое 1000 голдеров за такую прекрасную девочку, как моя Эвелин? Вы пришли, чтобы отменить сделку? С усмешкой поинтересовался Джеспер. Нет, что вы! Я просто корю себе, что так легко согласилась на это. Отдать свою кровиночку? Единственное, что осталось у меня от Натана. Ох, Дэйв Мортон, когда у вас будут свои дети, вы сможете меня понять. Хотелось бы понять вас уже сейчас. Джеспер уже понимал, куда клонит Марта, но хотел услышать от нее все напрямую. «Трудно оценить такое сокровище, как моя Ева», — елейным голосом продолжила Марта. «А наша сделка прошла в такой спешке, что я только сейчас поняла, что поторопилась согласиться на ваши условия. Нет-нет, Дэйн Мортон, я вовсе не хочу забрать ее у вас. Теперь она ваша супруга, но прошу, поймите меня». Как мне жить, когда я знаю, что отдала свою Еву за такую ничтожную сумму? Ведь она заслуживает того, чтобы ее оценили по достоинству. Кроткая, трудолюбивая, скромная девушка. Это такая редкость сейчас в наш испорченный век. Джеспер откинулся в кресле и прищурился. Этой женщине было плевать на Эвелин. Она не пыталась узнать, что с ней. Не догадался ли Мортон о внутренней сути своей жены? Нет, ей просто хотелось еще денег. Значит, Марта Олдж не подозревает, что в теле ее падчерицы сейчас совсем не Эвелин. Так хорошо притворяться она не смогла бы. А значит, подселение произошло уже после свадьбы. В какой момент это случилось? Когда настоящая Эвелин оказалась в пустом доме без еды и тепла? Ослабленное тело – то, что нужно для подселенца. Его легче занять, когда нет сил на борьбу. И насколько же сильно вы цените Эвелин? Джеспер откровенно съязвил. Но Марта Олдж то ли не поняла, то ли сделала вид, что не поняла насмешки. 3000 голдеров смогли бы исцелить мое разбитое сердце, Дэйн Мортон. Марта притворно промокнула глаза кружевным платком и всхлипнула. «Я ведь даже не могу ее навестить. Так далеко вы увезли мою девочку от меня. Значит, за вычетом уже полученной 1000 остается 2000 голдеров». У Марты недовольно дернулась бровь, а во взгляде мелькнула досада. Но она смогла с собой совладать, и часто-часто закивала. «Ожидайте. В течение пары дней я отправлю посыльного с деньгами. И надеюсь, что вы сможете справиться с вашей потерей». Джеспер больше не мог скрывать свое презрение к этой женщине. «Не смею больше вас задерживать». Марта чуть ли не бегом покинула кабинет. Мортону на миг показалось, что она сейчас воспарит от радости. Еще бы за так получить сумму, на которую можно было купить добротный дом и жить до старости, ни в чем не нуждаясь. Он закатил глаза. Глупая, жадная женщина. Пусть порадуется пару дней, а он пока выяснит, почему вообще Олдж оказалась в Родрине и отчего так нуждается в деньгах, что посмела заявиться к нему с такой дерзкой просьбой. Мортон уже собирался позвать Костнера, как его отвлек звон почтовой шкатулки. Он открыл ящик и нахмурился. Что за шутки? Осторожно за краешек вытащил скомканную бумажку с опаленными краями. Аккуратно разложил на столе и разгладил. Письмо было от Эвелин. Длинное, написано мелким, аккуратным почерком с обеих сторон листа и очень подробное. Эвелин, вернее та, что была в теле его супруги, рассказывала, как она оказалась на месте Эви. Строки в самом конце были тщательно замазаны чернилами, но внутреннее чутье подсказывало Джеспору, что в них скрылось что-то более важное, чем во всем письме. Вот только как она смогла отправить письмо? Как пробралась в его кабинет? И почему, в конце концов, письмо в таком виде?